Ответы. Вик захлопнула дверь, и та, отскочив от косяка, приоткрылась обратно. Вик даже не стала ее закрывать. Никогда не оставайся в таком месте, откуда не сможешь уйти моментально, не оглядываясь. Она прошла по коридору к столовой, распахнула узкий буфет, выдрала фальшивое дно и вытащила дорожную сумку, перекинув ее через плечо. Остановилась возле стола, глядя на несколько книг, сложенных стопкой на подоконнике. «Никогда не заводи вещей, с которыми не сможешь расстаться». Она бросила сумку на пол, сшибив пару фигур с доски для игры в квадраты, схватила потрепанную «Жизнь Даба Свита», кинула внутрь. «Никогда не заводи друзей, к которым не сможешь повернуться спиной. Жизнь, не оставляющая следов». Вик на мгновение замерла, стиснув зубы. «Черт!» – прошипела она. В дверь заглядывал Агарок. Казалось, он был потрясен при виде нее. Вероятно, у него бывало не так уж много посетителей, особенно посреди ночи. А после Великой Перемены кто мог радоваться стуку в дверь, когда ты никого не ждешь? «Они поймали Орсу», — проговорила она, притискиваясь мимо него. «Что?» «Он прятался в старом особняке Глокты, ни больше, ни меньше, у этой треклятой черной Рикки». Она прошла к лампе и задула ее, погрузив комнату в темноту. «Рикки его выдала». Агарок печально уставился в угол. «Похоже, никому нельзя больше доверять. Лорд-регент держит его». Она на ощупь подобралась к окну и выглянула наружу, на темную улицу. «Где-то в городе». «И какое отношение это имеет к нам?» «Очень скоро они выяснят, что я помогла ему сбежать». Агарок уставился на нее. «Ты помогла? Зачем? Я думал, мы должны держаться вместе с победителями». «Мне угрожает опасность, Агарок, а это значит, что всем моим друзьям она тоже угрожает. К счастью, у меня не так уж много друзей». «Наверное, я вообще единственный». «Вот именно». Она запахнула обтрепанные занавески. «Именно поэтому тебе придется отправиться со мной». «Мне что? Куда?» «Над деталями я еще не думала. Главное, не оставаться здесь. Поверь мне, я сама менее чем в восторге от этой перспективы». «А как же моя сестра?» Вик сделала гримасу. Она всегда знала, что этот вопрос когда-то возникнет. «Я же не могу ее оставить», — проговорил Агарок, чей голос становился все выше и выше, и в нем звучало все больше и больше паники. «То есть она ведь одна не справится? Я не могу уйти без нее! Я...» «Хорошо!» — рявкнула Вик. «Зайдем за ней тоже, но мы пойдем налегке, ты понял?» «Только помягче», — вполголоса сказал ей Агарок, подходя к двери. «Она легко пугается». Он постучал. Три медленных, тяжелых удара. «Это я!» – прошипел он в замочную скважину. Нет ответа. Он постучал снова. Три медленных, тяжелых удара. «Это я!» «Пойдем!» – шепотом сказала Вик. Это нарушало все ее правила, и ей было не по себе. Ей было не по себе уже многие годы. Агарок вытащил ключ, дрожащей рукой открыл замок, повернул ручку, и дверь со скрипом отворилась. За ней лежал маленький, пахнущий затхлостью коридорчик. Обои отслаивались от покрытой пятнами плесени штукатурки. «Со мной инквизитор Тойфель», — тихо проговорил Агарок, словно пытаясь убедить пугливую кошку спуститься с подоконника. Он шагнул в комнату, где мерцал тусклый огонек, и Вик последовала за ним. «Ты ведь помнишь инквизитора Тойфель, правда?» «Конечно», — ответил Пайк. Он стоял в центре комнаты, сцепив за спиной руки, словно ожидал их уже много часов. Вик нечасто бывала застигнута абсолютно врасплох, и тем не менее ему это удавалось уже второй раз. Она повернулась. В коридоре маячили практики. Четверо, в черной одежде, с черными масками на лицах, как было прежде, до Великой Перемены. «У меня такое чувство, будто вы ожидали увидеть здесь кого-то другого», — продолжал Пайк. «Могу только принести свои извинения. Пожалуйста, не вините мастера Агарка. Он всего лишь выполнял свою работу. И выполнил ее чрезвычайно хорошо, должен добавить». Вик уставилась на Агарка. Почему-то он больше не был так сильно похож на ее брата. И его глаза не были печальными. Они были жесткими и расчетливыми. Примерно так она сама могла бы смотреть на заключенного перед тем, как начать задавать вопросы. «Прости», — сказал он, — но вид у него был вовсе не виноватый. Пайк наблюдал за ней. На его сожженном лице, как обычно, не отражалось никаких эмоций. Вик, как обычно, подумала о том, что скрывается за этой маской искалеченных нервов, искалеченных мускулов, искалеченной кожи. Есть ли там чувства, рвущиеся наружу, или у него действительно пустота внутри? «Ткач хочет перемолвиться словом», — сказал он. Вик сглотнула. «Разве не ты, ткач?» Пайк дернул уголком рта. «Этот титул я позаимствовал у лучшего человека». Он кивнул. Ее схватили сзади и напялили на голову мешок. Она не знала, куда ее ведут. Не знала, кто за всем этим стоит. Она вообще больше не понимала, кто где стоит, не говоря уже о том, с кем полагается быть ей. Она не знала даже, за какое предательство, какой обман, какой секрет теперь расплачивается. И, вероятно, никогда не узнает. Тело найдут плавающим возле доков. Неудовлетворительный конец ее маленькой горькой истории. Время от времени один из практиков вполголоса предупреждал: «Здесь ступеньки» или «Осторожно, не заденьте плечом». Тоном вежливым и равнодушным, часто в сопровождении направляющего нажима или мягкого подталкивания. Но ничего грубого, абсолютно никакого насилия. Оно, без сомнения, ждет ее позже. У них ушло некоторое время, чтобы добраться до цели. Достаточно, чтобы передумать кучу мыслей, чтобы ощутить, как ноет бедро, чтобы вслушаться в эхо собственного учащенного дыхания, чтобы перебрать в голове все былые обманы, все предательства, совершенные ею и совершенные по отношению к ней. К тому времени, как они остановились, она уже собралась с духом. К тому времени, как с ее головы стянули мешок, она уже была готова ко всему. Кроме того, что ее ожидало. Она стояла перед собственной дверью. Один из практиков аккуратно разгладил мешок, тщательно сложил и убрал в карман. Другой развязал ей руки. Они стояли перед дверью в ее маленькую квартирку. В каком-то смысле это было даже символично. Столько страданий и треволнений только для того, чтобы вернуться туда, откуда она стартовала. Ее не принуждали войти, но и не давали другого выбора. Один повел рукой в сторону двери, словно капельдинер, проводящий знатную посетительницу к ее месту в театре. «Пройдите внутрь, инквизитор, если вы не против». Наверное, она могла бы попробовать с ними драться, но они бы все равно победили. Она могла попробовать бежать, но они бы ее догнали. Она могла закричать, но никто не пришел бы ей на помощь. И главное, теперь, когда момент настал, она хотела ответов. Возможно, что ее будут ждать только новые вопросы или окончательный ослепительный удар по затылку и за ним чернота. Но она хотела ответов. Она толкнула дверь кончиком пальца. Лицо после мешка было потным, воздух овивал кожу прохладой. В столовой горела лампа. Обвиняющий перст света простирался к ней через половицы. Вик проследовала вдоль световой полосы по коридору, чувствуя некоторую слабость в коленях, некоторую сухость во рту, чувствуя, как колотится сердце. Ее гость сидел за обеденным столом в свете единственной лампы. Свет подчеркивал острые кости его лица, в глубоких морщинах пряталась тьма. Перед ним была расставлена доска для игры в квадраты, сшибленные Вик фигуры были возвращены на места, отбрасывая длинные тени поперек расчерченной деревянной плоскости. «Инквизитор Тойфель, я ждал вас!» Теперь все обрело смысл. И, подобно всякой иллюзии, после того, как Вик поняла, как все работает, она не могла поверить, что не разглядела этого сразу же. «Вы, ткач!» — сказала она. Архилектор Глокта обнажил остатки своих зубов, откинувшись на спинку своего кресла на колесах и спокойно разглядывая ее. «Да». «Ни Пайк, ни Ризинау. Вы!» «Я». «Это вы создали ломателей?» «Создал? О, нет». Глокта провел тонким пальцем над расставленными на доске фигурами, словно раздумывая над следующим ходом. «Общество — это соревнование. В нем не может быть победителей, если нет проигравших. Люди, которые проиграли однажды, продолжают проигрывать и дальше. А люди, которые постоянно проигрывают, становятся недовольными. Я всего лишь собрал их вместе, дал им имя, указал нужное направление». «Так значит, это вы были творцом великой перемены?» «Творец» звучит слишком громко. Сухая солома валялась повсюду. Я всего лишь поднес спичку. Вик вспомнила горящее здание банка в Вальбике, порхающий в воздухе пепел, пожары в Адуе, оставившие черные шрамы по всему городу, народный суд, полыхающий как гигантский факел, после которого остался лишь разрушенный остров. «Но зачем?» «А, зачем я делаю это? Зачем?» Глокта задумчиво опустил взгляд к доске. «Потому что иногда, для того, чтобы изменить мир, нужно сжечь его дотла. Бояз контролировал все. Мы все были пешками в его игре». Он подвинул самую маленькую фигурку на пустое место. «Он владел банками, а банки владели всем остальным. Купцами, лордами, даже государственной казной. Сам король плясал под Боязову дудку. И закрытый совет тоже. Даже я, хотя из меня в последнее время никудышный танцор. Великая перемена была единственным способом, который я видел, чтобы перерезать одним взмахом все нити этого кукловода. Единственным способом сделать нас...» Глокта пожал костлявыми плечами, сморщившись, словно даже это небольшое движение причинило ему боль. «Свободными». «Свободными?» Вик, не веря, уставилась на него. «По-вашему, мы теперь свободны?» «В разумных пределах. Люди ужасно любят свободу как идею. Но, по моему опыту, им можно доверять ее лишь до определенной степени. Вы сами видели, что сделала с ней судья. Зайдя слишком далеко, свобода становится хаосом. Голос народа — это просто шум. Гомон безумцев в сумасшедшем доме, визг свиней на бойне, хор идиотов. Большинство из них даже не знают, чего они хотят, не говоря о том, как этого добиться. Им нужен кто-то, кто бы говорил им, что делать». «Кто-то вроде вас, очевидно». «Или вас». Он махнул рукой в направлении скамьи с другой стороны стола. «Прошу вас, инквизитор, сядьте. Когда вы вот так надо мной маячите, я начинаю нервничать». Она оцепенела, опустилась напротив него. «Но если ломатели были вашим орудием, зачем вам понадобилось посылать меня наблюдать за ними?» «Мне нужно было знать, что они затевают. Вы, должно быть, уже заметили, что люди имеют привычку порой совершать самые глупые и непредсказуемые действия. И, конечно же, я вряд ли мог посещать их собрание лично». Он аккуратно повернул доску, чтобы поглядеть на расстановку фигур с другой стороны. «Ломатели, я полагаю, были бы чрезвычайно расстроены, если бы узнали, что им отдает приказы тот самый человек, которого они считают своим худшим врагом». «Отдает приказы? Минуту назад вы всего лишь указывали им нужное направление». Свет лампы заблестел на его пустых деснах, обнажившихся в улыбке. «Вы всегда были внимательным следователем. Да, признаю, иногда мне приходилось заходить немного дальше простого руководства. Иначе они бы все разбежались в разные стороны, как мокрицы из-под поднятого бревна». «Это то, что произошло в Вальбике?» «Люди не машины, которые можно двигать с помощью рычагов. Это дело больше похоже на искусство, чем на науку». Глокта с кислым видом лизнул один из немногих оставшихся у него зубов. «Я планировал в Вальбике, можно сказать, генеральную репетицию, но Ризинау в последнюю минуту подгадил. Он вообще склонен гадить там, где спит. Поскольку я и сам давно имею такую же предрасположенность, то распознаю эту тенденцию в других. К сожалению, как любил говорить мой бывший коллега, мы должны работать с теми орудиями, какие у нас есть». «А что насчет Агарка? Это хотя бы его настоящее имя?» «Вы знаете, я позабыл его настоящее имя. Буду удивлен, если он сам его помнит». Глокта положил указательный палец на верхушку самой маленькой из фигур, словно раздумывая над ходом. «Мне нужно было знать, что затеваете вы. Как вы, должно быть, заметили, Люди имеют привычку порой совершать самые глупые и непредсказуемые действия. Я подкинул его ломателям, чтобы вы могли его заметить и взять под свое крыло, а он бы следил, что вы придерживаетесь заданного сценария. С восхищением признаю, что вы не отступили от него ни на шаг». «Так он с самого начала был вашей подсадной уткой?» – прошептала Вик. «Не сердитесь на него, Вик. Это ниже вашего достоинства. Я нашел его в лагерях, так же, как и вас. Предложил ему такую же сделку, и он сделал тот же выбор. Единственный из возможных — держаться с победителями». Так значит, она, наконец, столкнулась с еще лучшим лжецом, чем она сама. Или, возможно, с таким, которому сама отчаянно хотела верить. Как странно. Смерти тысяч людей оставляли ее безразличной, но предательство одного мальчишки вызвало в ней ярость. «Откуда вы могли знать, что я... Как вы могли знать?» «Не казните себя слишком сильно. У нас всех есть слабые места». Он сморщился, подвинувшись в кресле. «Я сам одно сплошное слабое место». И находить такие места у других людей было моим занятием на протяжении долгого времени. Он передвинул на доске еще одну фигуру. «Я знаю, вы любите думать, что ваши доспехи неуязвимы. Но, право же, вы не настолько глубокая загадка, чтобы вас нельзя было разгадать. Для меня ваше чувство вины было всегда настолько же очевидным, как если бы оно было написано на табличке, висящей на вашей шее. Перед ломателями в Вальбике, перед Коллемом Сибальтом и его друзьями, перед повстанцами в Старикланде, перед вашей матерью и отцом, перед вашими сестрами и братом». «Это все вы!» — взорвалась она ему в лицо. «Вы заставляли меня все это делать! С Сибальтом и с ломателями и с мятежниками и со всеми остальными!» Она ткнула себя пальцем в грудь и продолжала срывающимся, охрипшим голосом. «Почему я должна нести эту вину? Мать-перемать, разве у меня был выбор?» Ее голос уже превратился в жалобное поскуливание. Помогая ей судьбы, в нем слышались даже слезы. «Начать с того, что это вы! Вы послали мою семью в лагеря!» «Я это знаю», — спокойно ответил Глокта. Он даже не дрогнул под шквалом ее обвинений. «И они там погибли, а вы выжили. Я уже советовал вам простить себя, помните? Ваши родные просто оказались недостаточно сильными, в отличие от вас». Вик, смаргивая слезы, уставилась на доску для игры в квадраты. Ее гнев понемногу утихал, оставляя на своем месте пустоту и беспомощность. Ризинау, судья, Орса, Лео Данброк – все они были маленькими фигурками в игре, которую разыгрывал Глокта. Такими маленькими, что они даже не догадывались об истинных размерах доски. И что же тогда представляет собой она? Пылинку где-то между двух клеток, в лучшем случае. «И вообще, куда вы там так рвались убежать?» — спросил Глокта. «В Таллин? Чтобы работать на Шайло Витари? Помилуйте, эта женщина просто наемница. А ведь мы оба знаем, как страстно вы всегда желали найти дело, достойное вашей преданной службы». Сморщившись, он повернулся в кресле и засунул руку в карман. «Архилектор, комиссар, неважно, как вы будете называть эту позицию, но, на мой взгляд, вам пора уже перестать искать ответы и начать задавать вопросы, перестать быть одной из фигур». Он наклонился вперед и положил что-то на доску. Перстень с багровым камнем, который он когда-то носил, который носил после него Пайк. «И начать делать ходы. Практик Доля». Один из практиков, большой и громоздкий, ввалился в комнату и с сосредоточенной гримасой принялся выкатывать кресло Глокты из-за стола. Оно зацепилось за ножку, и несколько фигур, упав, принялись кататься по доске беспомощными кругами. «Вы вполне свободны отказаться. Я пойму». Проезжая мимо нее, старый хозяин Вик наклонился и вполголоса добавил: «Но мы оба знаем, что этот перстень подходит вам идеально». Вик услышала, как за ним закрылась дверь, оставив ее в одиночестве среди гнетущего молчания. наедине со всей ее ложью. Ложью, которой она кормила других, и ложью, которой ее кормили другие. Ложью, которой она кормила сама себя до тех пор, пока не перестала распознавать вкус правды. Не перестала понимать, есть ли она еще где-нибудь, это правда. Она взяла перстень в руки, покрутила в пальцы. Кто бы мог подумать, что придет день, когда она станет его носить? Огромный камень сиял в свете лампы, отбрасывая багровые блики. Из тюремных лагерей Инглии к самым вершинам власти. А потом ей на глаза попалась ее сумка, из которой торчал потрепанный корешок. «Жизнь Даба Свита». Вик вытащила книгу, и та привычно раскрылась на ее любимой странице, на ее любимом рисунке. Великие равнины, трава до самого горизонта, место, где можно родиться заново, место, где можно уйти так далеко, как только заведет тебя мечта. Ерунда, скорее всего. Всего лишь чей-то рисунок в книжке полный выдумок. Однако, может быть, уже пора сказать «нет» тому, что тебе дают, и протянуть руку за тем, чего ты на самом деле хочешь. Вик действительно всегда хотела преданно служить. Но не определенной нации, идее или делу. Она хотела служить людям. Сорса покончена. Сибальд мертв. Агарок, как выяснилось, никогда не существовал. Глокта. Если она когда-то и была что-то ему должна, это был долг, который она сама себе придумала из-за того, что у нее не было ничего другого. Теперь она решила, что его можно считать давно выплаченным. Вик бросила перстень обратно на доску, закинула сумку за плечо и, не оглядываясь, вышла из комнаты. Она захлопнула дверь, и та, отскочив от косяка, приоткрылась обратно. Вик даже не стала ее закрывать. Она уже видела просторы неба над далекой страной. Улыбаясь, Вик вышла в ночь.